Друзья, обратите внимание вот на этот канал Марины Ермолаевой. Она является инвалидом первой группы. Она не так давно проходила лечение, и теперь ей требуется средство на реабилитацию. Прислал как бы мне просьбу о том, чтобы прорекламировать ее канал Алекс Босс. Вот видите сообщение, ссылка на ее канал. Я никого там не призываю, переводите деньги, это каждого личное дело. Просто хотя бы подпишитесь на ее канал, чтобы увеличилось количество просмотров на ее канале, и может там с YouTube ей будет побольше перепадать с рекламы. Ссылку на ее канал увидите под роликом в описании. Спасибо за внимание. Алло, Сергей. Я слушаю. Да, здравствуйте. Еще раз. Курьер, вот вы просили в магазин зайти. Да, на терминале. Так, да, я вот сейчас около терминала на улице стою. Давайте, давайте еще. Там аккуратно что-то начинает. Подождите вот секундочку. Давайте пробежимся по сначала. У меня сейчас ваш заказ, две пиццы и одна кока-кола двухлитровая. Вот. Да. Плюс я взял, вы просили, по-моему, минералку без газа. Да, это все, значит, смотрите, вот. Я вашему администратору сказал, меня очень хорошо знает, там 700 рублей, это уже от меня вам на доставку отдельно. Я понял вас, подождите, дальше идем. Вы просили еще купить, по-моему, парламент, правильно? Да. Аква. Вот, смотрите, пока терминал сейчас в сторону отложим, сейчас мы договоримся насчет терминала. Смотрите, я сразу скажу, у меня идет по двойной цене. То есть ту пачку, которую я взял к вам, допустим, там за 100 с лишним, у меня будет по двойной цене. Хорошо? Соответственно, и вода. Ну, вы должны понимать, да, все-таки, за ноги, да, как говорится. Великолепно, да, хорошо. Так, по поводу номера телефона. Оператор Билайн. Так, секунду. Да-да, повнимательнее, только это рабочий, это Олега Борисович. Так. Ну, дайте калькулятор ведомости, вот он уже под документами на столе с краю. Под документами. Так, давайте, Билайн нажал. 961. Так, не торопитесь сейчас. Так, 961. Ага. Дальше. 590. Так, секундочку. 590. Ага. Дальше. 22. 83. Давайте так. Еще раз с вами сверимся, чтобы мы ошибку не сделали. Пролетите. Повторяйте, давайте. А, давайте я 961. Так, да. 590. Ага. 22. Ага. 83. Ага. Так, дальше. Так, ну, вот нажимайте, это просто единственная комиссия будет. Сейчас я посчитаю дальше, раз калькулятор. Вначале ставьте 1100, посмотрите, сколько комиссия снимет с 1100. Я сейчас посчитаю, скажу, сколько еще добавить, чтобы погасить полностью. 1100 ставьте. Так, сейчас а здесь, я напишу нет, сразу, здесь, когда будет еще 1100, нет, Билайн получается. Здесь у меня без комиссии пишет. Вот. Ну вот смотрите, сейчас ставите 1100, на экране будет сумма зачисления, уже с учетом изымной комиссии. Вы мне скажете, я посчитаю, скажу, сколько еще добавить, чтобы погасить. Нет, вот эти документы. Так, еще что, ставьте и посмотрите, на экране будет написано. Скажете, я посчитаю, скажу, сколько добавить еще. Так, секунду, там 8 или 7% бывает, то, что я не помню. Ну, смотрите, я вот 1100 вложил. Он сейчас загружается. Сколько на экране? Так, секунду, он загружается. Да. Вот. Сейчас, Леша, поднимусь. На... Вот, пожалуйста, внесено 1100, комиссия 0 пишет у меня. Сейчас тут есть. Да, великолепно. Значит, тогда смотрите, одним чеком докладывайте тогда еще 2500, чтобы у вас 3600 было одним чеком на экране. 3600. Угу. Значит, 2500 докладывайте, и в общем я записываю 3600, это одним чеком. Плюс нету комиссии, даже запиши. 2500 докладывайте еще. Угу. В общем, 3600 одним чеком, значит. Угу. Это Олег Борисович Билайн, значит. Так, секунду. Сейчас, пожалуйста, не бросьте, там лично в руки, пожалуйста. Так, да, сейчас. Подождите, он. Вы не кладите руку, остаемся на связи, потому что он тебя грузится. Да, я на связи, конечно. Да, да. Я уже сам грузился, я уже планерка закончилась. А, ну отлично. Значит, 3600. Так, вот, загрузилось все. Так, что, подтверждаю я оплату? 3600, да, одним чеком делайте. Так, подтвердил. Думает. Все, прошло, прошло. Сейчас он чек вот выдает. Так, есть чек. Вышел. Так, все. Все положили, взяли все. Да. Так, я возвращаюсь тогда в отделение, да? На второй этаж, да, вы сказали подняться мне? Еще по чеку продиктуйте, пожалуйста, еще раз. Номер и сколько там зачислений? Ну, 961, там какой у вас, 500... Да. Алло, слышите меня? Да, я слышу. Сергей, да это? Да. Да, вы не могли бы мне уделить небольшое внимание? Есть. Да, по поводу заказа, вы же вот заказывали, потом просили на телефон. Да. Вот, ну я положил, что, прошел платеж, нет? Да вы ничего не положили, мне удивительно. Ну, Сергей, а знаете, почему я вам не положил? А? Почему? Алло. Ну, почему, что, говорит? Потому что я знаю вашу тактику, никакой вы не полицейский. Тактику нашу знаю. Конечно, я знаю твою тактику, ни хрена ты не мент, понятно? Тактика наша. Я на такие такси уже однажды нарывался, так что я наученный. Давай второй раз положи. Давай второй раз, но я честно выйду. Вы знаете, меня по три раза положили. Давай. Раз, положи еще раз, пожалуйста, я выйду честно теперь. В этот раз я выйду. Конечно, ищи дураков в зеркале, ё-моё. Кого, как, куда положить? Что вы мне рассказываете? Вот ты мне лучше... Вы мне лучше одно... Нет, подождите. Вы мне лучше одно объясните, пожалуйста. Зачем вы этим занимаетесь? Я вот это понять тоже не могу. Ты не можешь понять? Да, я не могу понять. Да, алло. Алло. Слышно? Да, слышно. Слышно. Чего трубку бросаете? Отшли, пожалуйста, не звоните. Умоляю. Слышь, меня... Пожалуйста, я вас очень прошу, не звоните, отстаньте. Да, нет, подожди, вот вы сами ко мне прицепились, давайте доведем разговор я до конца. Я сам прицепился, я тоже прицепился. Давай доведем, нет, отцепили. Подожди, братан, давай доведем разговор до конца. Ну, отстань, пожалуйста. Не, подожди, я не отстану, куда я отстану, стой. Друзья, ну вы сейчас у себя на экране видите листочек с телефонным номером этих мошенников. Видите, как хозяин этого разговора назвал их, кто они есть, по его мнению. Ну, он анонимным пожелал остаться, поэтому я не буду показывать, кто это все сделал. Но я им сейчас позвоню и как бы сыграю роль такого чувака, как будто я приехал в магазин по их наводке что-то там купить. Ну, я надеюсь на то, что они запутаются, не поймут, с кем они разговаривают. Потому что, как правило, когда происходит развод, он сразу происходит с двумя, а то и с тремя людьми. Поэтому надеюсь, что они не поймут, с кем общаюсь. А если и поймут, я скажу, что я с другого номера просто звоню. Как бы тот телефон разрядился, так что они как бы не поняли, в общем, что происходит. В общем, посмотрим, давайте, что получится. Алло. Ну это, я в магазине, что покупать? Вы в магазине? Да. Я просто с другого номера звоню, у меня там это деньги на той сим-карте кончились. Это кто вообще? Я не понимаю. Ну вот по курьерской. Ничего не надо покупать. По курьерской доставке. Какая? Я не знаю, я ничего не знаю. Ну вот, по... подождите. Вы, может, номером ошиблись? Не, ну... Вы попали в психбольницу, вот еще. Подождите, я, может, ошибся. Вы не просили вот это участковый отдел милиции, я подъезжал? Нет. Это у нас психбольница, молодой человек. Вы в психбольнице позвонили. А, ну давайте я, может, что вам тогда куплю, коли уж поехал. Че вам? Да, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот в магазине, что вам приобрести нужно? Ну, продуктовый, вот обычный Центр Торг. Тут как бы все продукты, алкогольная продукция, все с есть. Какой улицы? С какой улицы? Да. Где я живу, имеется в виду, или где магазин? Нет, магазин где? Магазин на Ленина в центре. А пересечение? Пересечение каких улиц? Ленина и Среднемосковская. Среднемосковская? Да, и Ленина. Метро Разумовская. Так разумай теперь. Разумейся. Не надо сюда звонить, ты, петух ебаный. Ты чё, конь, блядь, хуйни обожрался или в жопу обдолбился? Короче, на зону я попал, это 100 пудов. Передал он, блядь, своему коллеге по камеру трубку. Это пациент не у меня, ему украл телефон, это психбольница, я вам еще раз говорю. А чё ты трубку бросаешь, ты чё, еблан? Какая, блядь, психбольница, блядь, конь. Телефон абонента занят.